1.15. Тварь была вкусной. Макаров провалился в снег босыми ногами и замер на месте, прислушиваясь к своим ощущениям. Его тело больше не было смертным, оно не ощущало холода и восстанавливалось за считанные минуты. Мышцы, казалось, гудели от энергии. «И что, такие, как мы, постоянно так развлекаемся?» — спросил насмешливо у своей спутницы, тихо идущей следом. «Ну, обычно нет. Чаще всего мы работаем с людьми, и еще неизвестно, кто омерзительнее. Понятный криптос, суть которого темна, но прозрачна, или человек, убивающий ради удовольствия, ну или предатель, в душе которого разобраться очень трудно. А тут, подумаешь, мерзкий паразит из тьмы. Делов-то. Почему оно сдохло?» Он повернулся к Али, стоящей рядом, переминающейся с ноги на ногу. Блестящие туфельки на ее ступнях смотрелись гротескно и неправильно, припорошенные грязной снежной крошкой. «Ну, видимо, ты оказался Криптосу не по зубам», — ухмыльнулась Фурия, но глаза ее остались колючими, как два смертоносных шипа. Она что-то недоговаривала, боялась и была возбуждена. Он чувствовал вкус каждой ее эмоции, даже самой слабой, слегка проскакивающей. «Дэм, я честно еще сама не понимаю многого, но точно знаю одно. Нам нужно быть вместе». «Зачем, интересно? Ты мне не нужна, раз я могу убить даже то, что убить нельзя. И тебя могу, ведь так? Ты боишься, куколка?» «Да, но не тебя». Ее губы скривила усмешка. «А того, кто прислал эту тварь по нашей душе. Это была проверка, Дэм. И это только начало». Макаров медленно пошел по тротуару, а Линя, отставая, двинулась за ним, словно тень. «Я ненавижу, когда мне лгут. Чертово ты отродье! Сделай так, чтобы я тебя не видел хотя бы до завтра, а то, боюсь, не сдержусь». Сквозь зубы процедил Дмитрий, Фурия не ответила. Он слышал легкие шаги за своей спиной, растворяющиеся в сумеречном воздухе. Шел, не оглядываясь, пока вдруг не осознал, что больше не чувствует присутствия этой странной ведьмы. Оглянулся, мазнул взглядом по пустому тоскливому пейзажу. Легкий колокольчатый смех рассыпался в ледяном воздухе колкими осколками. Дмитрий Макаров шел по обледеневшему тротуару, не представляя конечной точки своего пути. Шел и чувствовал спиной чужой внимательный взгляд, сопровождающий каждый его шаг. Конец первой серии.